Глава 10. Первые сутки пути внутри гор практически не отложились в моей памяти. Лишь к вечеру я восстановилась настолько, что могла проявлять интерес к окружающему пространству, но только в плане его питательности. Тело, позабывшее о том, что такое жесткая энергетическая диета, безостановочно требовало к себе повышенного внимания, и я в конце концов ему уступила. Отряд как раз нашел подходящую пещеру для ночной стоянки, так что я молча соскользнула с балбеса и, скупо сообщив ведьме, что скоро вернусь, растворилась во тьме туннелей. Долго бродить не пришлось, тело само вывело меня к источнику жизни, которым оказался крупный горный червь, выбравшийся из скальных недр, чтобы сделать кладку. Мне повезло дважды. Самка оказалась не только молодой и здоровой, но и успевшей отложить несколько дюжин крупных яиц, в каждом из которых билась полноценная жизнь. Большие, почти со страусиное яйцо, они стали для меня полноценным пиром после непростой битвы с созданиями хаоса и необъяснимого оттока сил в самом ее конце. И все бы хорошо. Тебе не надоело? Я лишь слегка повернула голову, чтобы Дроу понял, что я обращаюсь именно к нему, и перестал подглядывать за мной из темноты. Что за навязчивая идея следить за мной? Сам еле на ногах держишься, все упорствуешь. И без какого-либо перехода буднично поинтересовалась. Яйцо будешь? Сама я осилила лишь две дюжины, и оставалось примерно столько же, но уже чувствовала себя гораздо лучше, чем час назад. «Ты разочарована?» Хаундайр бесшумно присел напротив и пытливо смотрелся в мое лицо, хотя и принял протянутое угощение. Странный вопрос, еще более странный взгляд и прекрасный антураж для выяснения отношений. Мрачная сырая пещера, труп червя и горка яиц, чья судьба уже предрешена. «Ты о чем?» «Я монстр, мужчина, избранный Лос и отказавший ей. Она никогда не простит меня и не упустит возможности уничтожить. А еще моя магия пьет жизнь даже из мертвых». Он смотрел на меня напряженно, словно ждал смертного приговора. Но я сама искренне не понимала сути проблемы. Что я озвучила? И что? Теперь это повод для депрессии? С тобой такое впервые, и ты хочешь об этом поговорить? Прости, но я и на обычного лекаря целенаправленно не обучалась, а уж исцеление души и вовсе не мой профиль. Впрочем, ты можешь поговорить об этом с командиром. Слышала где-то, что паладины в этом мастера. Ты действительно не понимаешь? Теперь Хаундайр глядел на меня пораженно, словно я заявляла, что вода сухая, а камень жидкий. Или тебе все это безразлично? Что все? Я не горела желанием разбираться в его душевных метаниях, но догадывалась, что рано или поздно придется вернуться к этому разговору, и лучше уж сейчас наедине, пока есть время, чем потом в суете и при свидетелях. Я мертва, Хаундайр. Я не могу испытывать к тебе чувств. Никаких. Что есть монстр в твоем понимании? Лишние 8 конечностей или безжалостная ярость, сожравшая душу? Магия не зло, любая магия. Я сама не образчик добродетели, и смертей за моими плечами столько, что не пересчитать. Мужчина, женщина, дети. Я не оправдываюсь и не скрываю этого. Монстр — это не внешность, монстр — это поступки. И уж не мне судить окружающих, когда сама тот еще монстр. Ты преувеличиваешь. Попытался возразить Дроу, беря меня за руку, на что я резко прервала. «Я честна и с собой, и с тобой. Я не смогу дать тебе то, на что ты надеешься». «Я ничего не прошу. Жнецам не нужны слова, чтобы слышать желания чужих сердец». Я качнула головой, поймав мужчину на откровенной лжи, но он не отвел упрямого взгляда, и я недовольно вздохнула. «Ты неправильный Дроу, Хаундайр». «Увы». В его голосе не было раскаяния, зато в глазах все сильнее разгоралась надежда. «Так ты согласна?» «Наглец. В какой-то мере меня даже восхитило его упорство, но не настолько, чтобы дать положительный ответ, еще и под давлением. Вернемся к этому разговору после того, как исполним задание, не раньше». Выдернув руку и резко поднявшись на ноги, что лучше любых слов выдавало мое негодование, я зачем-то возмущенно фыркнула и стремительно направилась обратно к месту стоянки, но даже скрывшись от внимательных вишневых глаз во тьме туннеля, прекрасно расслышала его слова. «Как пожелаешь, моя госпожа». Когда я вернулась к команде, никто еще не спал. 5 пар глаз моментально скрестились на мне. Но я принципиально ничего не заметила и занялась обустройством своего спального места, словно действительно планировала вздремнуть. За спиной раздались возмущенные шепотки, но тут на свою беду вернулся Хаун Дайр, и эти жадные до информации гарпии накинулись на него. Со стороны это выглядело вполне безобидно. Шутливый вопрос от Драгоса, игривая улыбка от Виоланты, жалобное хлопанье ресничками от Миалао. А он, Дайер, сам не заметил, как выложил нашим спутникам все, что произошло прошлой ночью. Умолчал лишь о том, что нам явила свой божественный лик сама Лос, да своей третьей ипостаси. На этот раз не стала уличать его во лжи, это не моя тайна. А на всеобщее возмущение, что могли бы и предупредить об отправленной помощи от кобальдов, лишь небрежно пожала плечами и грубо отрезала: «В следующий раз решайте свои проблемы сами». Гулкая тишина, разрезаемая лишь потрескиванием углей в костре, затянулась на несколько минут, после чего ведьма тихо уточнила: «Эмма, ты что, обиделась? Прости, мы не имели ничего такого в виду. Мы просто беспокоились, честно. Ты наговорила о кобальдах столько жутей, пропала в неизвестном направлении, а затем явились они и заявили, что госпожа горы приказала им проследить за нашей безопасностью, накормить и вылечить. Что мы должны были думать? Естественно, мужчины решили, что нас таким образом готовят к чему-то неприятному. Как минимум, собираются принести в жертву этой их госпоже горы. Хорошо, что Леопольд догадался уточнить, как она выглядит, и мы сообразили, что это можешь быть ты. А если бы нет? Можно же было хоть записку передать». Мысленно покачала головой, даже не удосужившись повернуться к проклятийнице лицом, и осталась при своем мнении. Нет, нельзя было. Иногда происходят такие ситуации, что именно нельзя. Не опустится госпожа горы до каких-то записулек, чтобы успокоить своих жертв. Позиция силы подобного не предусматривает. «Да что ты перед ней распинаешься?» — рассерженно прошипела Миалао. Возомнила себя чуть ли не богом, командует, издевается. Обидели ее, видите ли, да и плевать. Срывает нам все сроки, а самой хоть бы что. И ладно бы одна где-то пропадала, так еще и Хаун Дайра за собой везде таскает. Ей-то дохлый, все нипочем. А он, между прочим, еще живой и действительно пострадать может. «Мелкая, заткнись». С небрежной ленцой прервал ее истеричное откровение Драгос, но даже я не обманулась его нарочитым спокойствием. «Не суди остальных по себе и не оскорбляй. Между прочим, только благодаря Эмме ты сейчас не наматываешь сопли на кулак и не бредишь в горячечном бреду. А мы спокойно движемся к цели, не задерживаясь на стычке с пауками хаоса. А что до командования? Грамотный приказ, отданный вовремя, знатоком своего дела, сплошная польза и никакого вреда. В остальном Эмма вольна поступать так, как считает необходимым, как и Хаун Дайр, как и все мы. Верно, полковник?» «Пока это не вредит нашему общему делу», — весомо добавил паладин, и на этом обсуждение моих недостатков плавно сошло на нет. Следующие 2 дня прошли настолько непримечательно, что отряд откровенно заскучал. Несколько скалопендр и парочка пауков хаоса не в счет, их уничтожение не заняло много времени. Мужчины даже не успели толком размяться, пока женщины брезгливо осматривали наших противников. Еще через день, когда мой внутренний радар подтвердил, что мы прошли опасную зону и можно выбираться на поверхность, а за враганы уже вовсю требовали нормальной еды, а не вяленых червей, которыми нас снабдили кобальды, мы наткнулись на первый рукотворный завал. «И как это понимать?» — озадачился Драгос. Мужчины спешились и вдумчиво изучали перекрытый крупными валунами туннель, пока я прижималась руками к камню, требуя у него более развернутого ответа. «Гномы, есть обход?» «Широкий, чтобы прошли ящеры. Потеряем почти сутки. Остальные в 2-3 часах вниз. а затем придется самостоятельно подниматься по разлому. Шахты заброшены, и подъемники не работают. «Будем разбирать этот», — принял непростое решение паладин, перед этим уточнив у демона, стабилен ли магический фон. «Драгос, Леопольд, будете страховать. Всем остальным отойти на 50 метров назад. Это может быть небезопасно». Естественно, мы его не послушались. Лично я планировала проследить за частотой исполнения и убедиться, что на моих самонадеянных спутников в самый неподходящий момент не рухнет свод, но остальные как-то тоже сделали вид, что у них плохо со слухом. Единственное, что Виоланта и Меолау отогнали за враганов подальше, но вернулись к нам почти сразу, и я прекрасно слышала их дыхание за своей спиной. Мужчины работали быстро и слаженно. Градис воздушной петлей извлекал из завала отдельные валуны и передавал Леопольду. Тот, в свою очередь, перекидывал ношу Драгосу, чтобы уже демон один за другим отправлял их в портальную воронку, ведущую на нижние уровни. На все это ушло чуть больше часа, но всего минут через 20 мы дошли до нового завала. «Да вы издеваетесь?» — возмущенно выпалил демон и смачно ругнулся. «Эм, это последний или только второй? Можешь увидеть?» На этот раз мне потребовалось гораздо больше времени, чтобы воссоздать предстоящий путь и оценить его проходимость. Если бы мы шли безостановочно, то всего часа через 4 вышли бы на поверхность, но из-за деятельных гномов, зачем-то перекрывших все без исключения крупные туннели, на самом коротком пути я насчитала аж 9 завалов, а на 3 альтернативных — по 6 и 7. «Целый день потеряем, а то и 2». Мрачно подытожил паладин, явно закладывая в этот промежуток и время на восстановление сил. «У кого есть иные варианты решения проблемы?» «Можно призвать червей», — неохотно предложила ведьма после короткого раздумья и тут же обратилась к дроу. «Сможешь подчинить сразу нескольких?» «Без проблем». «А если на зов придут черви хаоса?» — высказал опасение Градис. «С ними тоже справишься?» «Постараюсь». «Я подстрахую», — вызвался Драгос и зачем-то подмигнул мне. «А не получится, грохнем тварей, и командование перехватит Эмма, верно я говорю?» «Давайте попробуем», — не стала соглашаться однозначно, хотя план был довольно неплох. Но всегда оставался процент на ошибку. Впрочем, на этот раз ошиблась именно я, и все прошло как по маслу. Виоланта, начертив пентаграмму, сумела призвать сразу 3 крупных червей. Хаундайр без труда подчинил всех, и они послушно вгрызлись в гранит завалов. 1-й, 2-й, 5-й черви жрали камень, как сырую землю, но под конец ведьме все равно пришлось призвать новых, так как предыдущие банально переели и больше не могли даже просто двигаться. «Небо!» Восторженно простонала Некасси, стоило нам покинуть мрачные своды последней пещеры. «Воздух!» «Да, воняет знакомо», — проворчал демон и начал внимательно осматриваться. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. Это мертвяки?» «Это мертвяки», — подтвердила я очевидное, уже подчинив себе ближайших. «При жизни они были людьми». Военная форма намекала на принадлежность к имперской армии, пока всего 7, но что-то подсказывало мне, что это лишь начало. «Не зря гномы законопатились. Выбирайте пока место для стоянки, а я соберу урожай и выясню, откуда он здесь». «Не уходи далеко. Я чувствую на них влияние хаоса». Запоздало предупредил демон и странным образом переглянулся с дроу, который сразу же спешился и подошел ко мне. «Если что, то лучше кричите и бегите. Лучше одно бревно, чем 2». Драгос белозубо улыбнулся и заговорчески подмигнул, словно у нас с ним была общая тайна. Лично у меня не было никакого желания шутить или улыбаться, но и грубить без причины не стоило, так что я просто проигнорировала весельчака и отправилась на зов смерти. Кроме тех 7, что поджидали нас у пещеры, я выловила из вечернего леса еще 10, прежде чем набрела на место трагедии. Перевернутая на бок карета, растерзанные лошади, изуродованные тела и тончайший аромат еще живой души. Начала торопливо озираться, пытаясь уловить в сгущающихся сумерках верное направление, но первым приглушенный всхлип прослышал дроу, и уже мне пришлось идти за следопытом, а не наоборот. Единственной выжившей оказалась девчонка. Мелкая, тощая, зареванная, с голубыми глазами на пол лица и спутанными русыми волосами. Она выглядела настолько бледной и истощенной, что если бы не истошно трепыхающееся сердце, я бы с легкостью приняла ее за очередную нежить. Не знаю, какая неведомая сила закинула ее практически на вершину мощной осины, не сама же она туда забралась. Но снимать истерично рыдающую девицу пришлось насильно и с помощью магии. Ради этого непростого дела Хаундайру пришлось сходить за демоном и ведьмой, и пока я допрашивала, упокаивала нежить, они провели непростую операцию по спасению единственной выжившей. Девчонка оказалась не такой уж и девчонкой, лет 15 на вид, а дорогая ткань платья и драгоценности прямо дали понять, что перед нами знатная особа. К сожалению, допрашивать ее не было смысла. Она глядела на нас круглыми от ужаса глазами и только бессвязно подвывала. Так что было принято единогласное благоразумное решение усыпить и не мучить ребенка почем зря. Мертвецы поведали немногим больше. Хаос выжег их разум, но если проявить немного смекалки и мыслить логически, то эти две группы никак не были между собой связаны. Пришлось мне возвращаться к карете и допрашивать растерзанные трупы. На этот раз повезло. Сопровождение погибло не от заражения, а от банальных ран, несовместимых с жизнью, так что я быстро узнала все необходимое. И смачно ругнулась в голос. «Мы можем просто убить ее», — выдал идеальное решение Хаундайр, карауля меня у ближайшей березы, чтобы не мешать допросу. «В столицу мы точно не успеем. А тащить с собой тоже не выход». Вряд ли изнеженная человеческая принцесса способна позаботиться о себе сама и выдержит наш темп. Для нее смерть станет благом. Я вроде правильно говорит, логично, но стоило только начать думать об этом всерьез, как тьма внутри меня взбунтовалась и в приказном тоне запретила. Очень-очень знакомыми интонациями госпожи смерти. «Принцесса обязана выжить», — мрачно произнесла я, не испытывая при этом особой радости. Это приказ. У богов на нее свои планы. Поднялась на ноги, придирчивым взглядом изучила карету и рассыпавшиеся по дороге чемоданы. В два счета набросала в голове кое-какой план своих следующих действий и без лишних стонов приступила к его исполнению. В своем пышном платье принцесса точно далеко не доедет, да и смена белья не помешает. К лагерю мы вернулись уже по темноте. Но, обогатившись на один вместительный чемодан с только нужными вещами, деньгами и драгоценностями, и с прирученным диким ящером, которого Хаундайр выманил из леса. «Это еще зачем?» — первой возмутилась Миалао, уже и без наших объяснений догадавшись, что к чему. «Да бросьте ее тут! Нам еще истеричных девок в походе не хватало!» «Думаешь, одной достаточно?» — осадила ее Виоланта, добровольно взявшая на себя широкие обязанности лекаря Дуэнги и устроившая найденку на ночь рядом с собой. «Эмма, что на этот раз?» «Знакомьтесь, ее высочество Синтия Шанеба де Карто. Младшая принцесса этой империи. Почти двое суток назад карета с сопровождением попала в блуждающую пространственную аномалию, после чего оказалась здесь и подверглась нападению мертвого имперского патруля. Синтия — маг четырех стихий, но еще толком не обученный, и ее сил хватило лишь на побег до дерева, откуда вы ее сняли. До трагедии принцесса со своей свитой направлялась в южную резиденцию в горах, в столице сейчас неспокойно, и император пытался таким образом обезопасить детей. Хреново пытался, цыкнул демон и пытливо всмотрелся в мое лицо. «И что теперь?» «Убивать ее мне запретили», — произнесла спокойно, словно и не испытывала того раздражения, что сейчас отразилось на лицах большинства. «Как и оставлять без помощи, придется взять с собой. Сделаем крюк до Кантонга, что на юго-востоке, а уж оттуда повернем к нашей цели. Лучше уж так, чем вести ее с собой до конца». «Ох, и аукнется нам это милосердие», — внезапно пробормотал Лео, глядя при этом на юную принцессу с откровенным гастрономическим интересом. «Там, где замешана высокая политика, не место жалости и состраданию». «При чем тут политика?» — удивилась Накаси, на что вампир снисходительно усмехнулся. «Ты же не думаешь, что пространственные аномалии, способные перенести настолько крупные объекты, зарождаются сами по себе?» «Я бы еще поверил, попади в такую воронку один человек, но карета с сопровождением — нет, это не случайность». «А вот об этом я не подумала. Это что же получается? Принцесса кому-то поперек горла, но в чем ее ценность? Она же даже не первенец». Всего лишь третья дочь и пятый ребенок монаршей семьи, самая младшая и не самая способная. Хотя если кто-то решил таким образом избавиться абсолютно от всех... «Кому мог помешать этот ребенок?» — озвучил всеобщую мысль паладин, обращаясь при этом почему-то ко мне. «Во все времена женщин с титулом предпочитали удачно выдать замуж, но никак не убить. Или я что-то не понимаю?» «Если только неведомый недоброжелатель не планирует полностью уничтожить династию», — ответил за меня Хаундайр и продолжил рассуждать вслух. «Будь это адекватный мужчина, планирующий занять трон, ему и правда стоило бы жениться на одной из принцесс, чтобы укрепить свои позиции». «Хочешь сказать, что в нашем случае это либо полнейший неадекват, либо женщина?» — уточнил Драгос. «Либо абсолютно неадекватная женщина», — медленно кивнул Дроу, хмурясь и недовольно покусывая губу. Но могла ли она действовать настолько нагло на чужой территории? Никогда раньше не слышал, чтобы ее интересы уходили дальше подземелий. «Ты сейчас о ком?» — напряженно поинтересовался паладин. «Аллос, паучий богини хаоса». Хаундайр глянул на полковника чуть из-под лобья. «Нам с Эммой удалось уничтожить одно из ее воплощений в кобальдовых пещерах. Но даже если это ее план, то действовала она не сама, а чужими руками. Даже боги не восстанавливаются настолько быстро». «Вы убили бога?» — приглушенно пискнула Миалао, глядя на нас в священном ужасе. «Физическое тело, в которое она насильно вселилась, поправила я чересчур впечатлительную кошечку». И это не одно и то же. Боги все равно, что духи, могущественные настолько, что обычным оружием их не убить. Можно лишь временно ослабить и изгнать из тела. Найти подходящее не так уж и просто. Не каждый выдержит мощь божественной силы, и большинство просто сгорит от перенапряжения. А Лос и вовсе создание хаоса. Для нее это сложнее в разы. «И все же мы не можем быть стопроцентно уверены, что это именно ее происки», — подхватил мою мысль Дроу. «Лос — не единственное воплощение мощи истинного хаоса. Кхорн, Абадон, Танатос, Такхизис, Чемош, Тиамат. У хаоса множество лиц и имен. По большому счету, это и не важно, кто именно стоит за этим покушением. Наша задача — ликвидировать воронку, а не ее последствия. С этим пусть справляются сами». «Первая здравая мысль за вечер», — расфыркалась неугомонная Миалао, многозначительно косясь на Синтию, но больше ничего не сказала. «И молодец. Иногда молчание — не только золото, но и жизнь».